Подумать ему не дали, в бытовку постучали, и он машинально среагировал, сказав «да». В комнату вошел дежурный и, вытянувшись, доложил о появлении самоходчиков. Живые, и то дело, зашли, представились, как в кино, Петров и Васечкин, просто рояль в кустах, застыли истуканами, устремив взгляды сквозь Берсенева. Забавно, за кого они его держат с таким простеньким трюком. ХМ, Петров и Васечкин, вы что, братья или просто однофамильцы? Застывший взгляд сменился непонимающим. Только не говорите, что бегали к девушке Маше. Апа, а тут оба дернулись, а счастье уронил челюсть. Неужели угадал, экспериментаторы, блин. Итак, планирование простейшей операции осуществлено на оценку кол. Даже в самоход не смогли без палева сходить. Вам, идиоты, через 3 года людьми командовать. Как вы будете этот вопрос разруливать, если с таким простым делом не справились, ума не приложу. Так, Стрельченко, раз они головой работать не могут, придумаем занятие, где задействованы руки. Рекомендую одного кадра на умывальник, второго на лестницу и запасной выход. Все, пока свободны. Дождался, когда за самоходчиками закроется дверь, развернулся к сержанту. Знаешь, счастье, на самом деле это твой косяк. Раз они у тебя отпросились, мог бы продумать, как их прикрыть. Вариантов, на которых трудно попасться, аж 6 штук. И вообще никогда не отпускай в самоход на ночь. Если идет в ночь, значит, по девкам или в кабак. Оба варианта плохи тем, что нарваться на неприятности легче легкого. Упаси создатель, если кому из них проломит башку, прокуратура всем должностным лицам задницу на уши натянет. Или ты забыл, как нас прессовали за утопленный тобой автомат? Пойдут по цепочке, начиная от дневального, стоявшего на тумбочке, и кончая начальником училища. Если вспомнить нехитрое правило, простекающее вниз помои, то тебе оно надо, тем более через 2 недели уже начнете общагу ремонтировать. Ладно, иди чапай, думать будет, как с вами быть, и не забудь проконтролировать назначенных мной уборщиков. Подумать было над чем, как всегда, всплыл извечный русский вопрос, что делать. Спускать на тормозах нельзя, иначе получится да нельзя идиотская ситуация. Приперся, попалил нычки, ништяки конфисковал, и, где продолжение, диагноз, слабак, лох и вдовесок трус. Поднять волну, так старшие товарищи накинутся с упреками типа развели анархию, скатились до уголовщины, и вместо приведения в чувство потерявших представление о рамках разумного курсантиков 3 офицера будут лишены всех надбавок. Ладно, он со старлеем, а майору семью кормить, если влепит неполное, вообще вилы, до конца года без всего и 13-е мимо семейного бюджета. Его жена на порог не пустит. Фиговый вариант. Есть еще и третий. Школьный приятель опер как раз в октябрьском офт. Если здесь подбросить наркоту племяннику, а за пределами училища он встретит патруль с собакой, и у него ее найдут. Вроде хороший вариант, и из офицеров никто не виноват, сам дурак. Какие здесь подводные камни, а нормальные такие камешки, самому потонуть на раз. Если правильно раскручивать дело, то дежурный может припомнить, что эти самые коробки имели место быть при обыске, устроенном одним капитаном. Как они попали к племяннику? Так он вообще невинная жертва кровавого офицера упыря. Нафиг. Значит, остается последний вариант, разобраться с делом самому. И раз по-нормальному разрешить вопрос можно исключительно в их пользу, то нужно это сделать на понятном им языке, в смысле разрулить по-пацански. Только не переиграть, а то потом самого за задницу возьмут. Офицер упырь застращал мальчиков. Криминал, так его. Из невеселых размышлений о бедственном состоянии вооруженных сил Берсенева вывел вопль дежурного. Курс, подъем. Если так дальше пойдет, сержантик сорвет глотку, отрабатывая свои утренние косяки. Интересно, насколько его хватит? За полчаса до завтрака капитан приказал построить курс для профилактики. Сержантик все еще не охрип. Капитан вывел из строя председателя блаткомитета и по совместительству племянника зама. Приказал достать из пакета бутылку водки и держать ее на вытянутой руке, а сам начал монолог. Итак, товарищи, сегодня при беглой оценке состояния дел выяснил, дела не очень. Жаль, что за 2 года службы у вас не развилась полезная для каждого военного опция, называемая здравым смыслом. Ну да ладно, как верно заметил один поэт, детям вечно досаден их возраст и быт, поэтому не стану вам рассказывать о том, что на территории части делать некоторые вещи просто глупо. Не поймете, маленькие еще. Рица, раскрашенные пестрыми осенними красками горы отражаются в зеркальной глади озера, Легкий ветерок подхватывает стайку желтых листьев, и вот уже их маленькая флотилия отправляется навстречу своему последнему приключению. Сознание рухнуло в дзен и разбилось на бесчисленные осколки, оставив капитану целый мир, сфокусировавшийся сейчас на горлышке водочной бутылки в руке племянничка. Свободная от костыля рука пошла вперед, попутно прихватив с собой толстое стекло. Горлышко откололось именно там, где и планировалось. Поэтому поясню доступным вам языком. Кто будет замечен пьяным или обкуренным на территории части, здорово о том пожалеет. Не потому, что это запрещено уставами, а потому что я вам это запрещаю. И вы это исполните, не потому, что я капитан, а потому, что я, даже с одной ногой, самый злой и мстительный. А возможностей нагадить вам у меня не в пример больше. В отличие от вас, у меня семьи нет. Легко могу прожить без премии. Всем понятно? Вот и славно. Берсенев опустил оторванное горлышко в бутылку. А вы, товарищ младший сержант, обратился он к малость ошалевшему племяннику, все еще держащему бутылку на вытянутой руке, утилизируете все это дерьмо, указал на стоящие пакеты с конфискатом. Правильно ли он поступил, построив разговор таким образом и до кучи выпендрившись с бутылкой? Наверное, нет. Опыт командования людьми у него был довольно специфический, к данной ситуации и данному коллективу никак не подходивший. Но реагировать нужно немедленно. Просто орать на них и грозить смертными карами – глупо, тем более что ничего серьезного он им сделать не сможет. Лишать увольнений – еще глупее, у них на носу переезд в общежитие. Только и оставалось, что намекнуть им на внесуставное разбирательство. Как раз для таких молокососов, считающих себя самыми хитрожопыми борцами с системой и прочими яркими индивидуальностями. Пусть никакого кайфа нет в том, чтобы, как конченый алкаш, бухать на лестничной клетке. Но ведь это вызов системе. Смотрите, какие мы крутые, бухаем под носом у офицеров. На кой ляд профотбор устраивать, если такие идиоты через него проскакивают, и как с такими разговаривать? По мнению Берсенева, исключительно на понятном им языке. Короче, время покажет, прав он или нет. В бытовку, которую Игорь избрал местом своего пребывания, заглянул дежурный, спросил разрешения строить курс на завтрак. Похоже, мальчик здорово перетрусил, раз просит разрешение на проведение мероприятия, предусмотренного распорядком дня, который утвердил начальник училища. С целью удовлетворения собственного любопытства дохромал с курсом до столовой. Зря, ничего существенно не изменилось, разве что кормить стали лучше, в котлах разглядел настоящее мясо, чего в его бытность не бывало. Менг прищемил хвост столовским, воровать стали меньше, до курсантского котла доходило больше, приятное нововведение. После завтрака быстро разобрался с увольняющимися, после консультации со Стрельченко отпустил дополнительно десяток желающих, дабы не провоцировать в их головах дурные мысли о самоходе, после чего отправился в спортзал заниматься самоистязанием. Однако нормально позаниматься не дали, только он вошел во вкус, нарисовался счастье. Так, очередной баран в очередной раз влетел, поинтересовался Игорь. Да нет, пока все нормально, я по другому вопросу, все из головы не выходит этот ваш трюк с бутылкой, вы ведь не разбили, а именно оторвали горлышко. Как, если ты спрашиваешь меня как инженера, не знаю, мистика рулит. А если не как инженера, тогда надо сначала прокрутить действие в голове. Есть такая методика тренировок. Представляешь действие несколько раз, потом его выполняешь. Чем сложнее предстоящее действие, тем глубже должна быть сосредоточенность. Мне показалось, что вы проделали все мгновенно. Говорили, говорили, остановились, словно набрать воздуха, и, раз, горлышко у вас в руке. Мозги, как и любой другой орган, чем чаще тренируешь, тем лучше они работают. В конце концов, 20 лет назад простое передвижение по прямой на двух ногах требовало от тебя нешуточных усилий, а теперь и бегаешь, и прыгаешь, и ходишь на руках без особых проблем. С сознанием аналогичный принцип: нагружай, и будет тебе счастье. Игорь усмехнулся. Хотя оно у тебя и так имеется. А вы не могли бы меня научить им управлять? Научить этому нельзя. Нет обратной связи между учеником и учителем. В чужую голову не залезешь. Здесь исключительно самостоятельная работа. Я могу лишь рассказать тебе о некоторых методиках, а дальше сам. И долго этому учиться, у каждого по-разному. У одних сразу получается, у других растягивается на годы. По этому поводу даже притча есть. Когда Будда умирал, один из его учеников начал истерить. Вот ты умираешь, а я еще не достиг просветления, подожди пару лет. На что Будда ему ответил примерно следующее. Милый мой, ты 40 лет за мной ходил, и по нулям, так что пара-тройка лет тебе нифига не поможет. Будда умер, ученик от такого дела впал в прострацию и лежал 3 дня словно мертвый, после чего очнулся, уже достигнув просветления. Притча не о том, что ученик бестолковый, а Будда плохой учитель. Она о том, что у каждого свой путь. Одни могут достичь этого простой тренировкой, а другим нужно, чтобы рухнул мир. Вот поэтому они и заморачиваются с хлопками одной ладонью по барабанчикам стучат и учеников в реки кидают. Если человек не баран, рано или поздно в башке щелкает, и он получает левелуп. Ну а мы с тобой, практичные европейцы, посему в реку кидать тебя не стану, а будем учиться с пользой для дела. Поднялись на 2-й этаж, в зал рукопашного боя, где Игорь поставил сержанта на мешок отрабатывать простейшую связку, пока не упадет. Левый прямой, правый боковой, левый в печень, любой первогодок лупит ее с закрытыми глазами, проще только 2. Сам сел наблюдать. Счастье выдохся через 10 минут, задышал, принялся смазывать удары. Ничего, он парень выносливый. Скоро у него откроется 2-е дыхание. А вот теперь лови момент, когда у тебя откроется 2-е дыхание, напутствовал Берсенев. Именно эти ощущения будут для тебя ключом к пониманию. Свинство, конечно, говорить такие фразы под руку. Теперь бедный сержант уработается, пока оно к нему придет, ну да ничего, здоровее будет. Правда, с сержантом не все оказалось так просто. После предупреждения о 2-м дыхании он никак не мог расслабиться, все ждал, когда же придет, отчего все больше и больше уставал. Надо было ему немного помочь в непростом деле остановки собственного сознания. Можно криком, можно окатить водой, на крайняк отвесить хорошего пинделя, в общем, сделать нечто из ряда вон. Сработает, но учитель такие методы не особо жаловал, при них получался малость не тот эффект, точнее, не тот, который нужен бойцу. В чем разница, Игорь не очень представлял, старшие хорошо разбирались, как работает черепушка, а он в такие нюансы не вникал. Сам научился, а других учить не планировал. Бойцу надо самому поймать момент, и желательно на тренировке или непосредственно в бою. Старый усилок с колонками все еще работали, подсоединил к ним плеер. Теперь осталось поставить музыку пободрее, чтоб пробрала счастье до самых кишок. И такое имелось в наличии. Раминджавади в версии Heavy Metal. Берсенев включил усилок, выкрутил громкость на максимум и нажал на плей. Жахнуло знатно, аж стекла задрожали, а счастье влупило от всей души. Игорь даже испугался за мешок. А ну если слетит с крюка, как его обратно вешать? Дубасил сержант, пока музыка не кончилась, прямо Тайсон в молодые годы. Потом батарейки у него начали резко садиться, перестарался парень, пора прекращать издевательство. Поймал момент, поинтересовался Берсенев. Нет, мимо кассы. Покачал головой продышавшийся сержант, слишком быстро, как музыка заиграла, так 2-е дыхание включилось, но сам момент поймать не удалось. Ничего страшного, кроме доведения себя до полуобморочного состояния есть еще пара толковых методик, музыка и дыхание. Первый способ – поставить музон, который нравится, и сосредоточиться на нем настолько, чтобы ничего другого для тебя не осталось, и тогда ты сам станешь музыкой. Вот этот момент тебе и нужен. Второй способ – контроль дыхания. Тупо сосредоточиться на вдохе-выдохе, и опять, чтобы ничего другого для тебя не осталось. Вот тогда сможешь поймать промежуток между вдохом и выдохом. Что-то как-то слишком сложно, у вас в арсенале нет чего-то менее головоломного. Не вопрос, есть еще куча методов, где ученика лупит палкой по башке и швыряют в горную реку. За 2500 лет народ встречался очень разный и методик придумали немерено, какая-нибудь точно сработает. Я правильно понимаю, вариант как у Человека-паука, в смысле раз, и у тебя суперспособности, не прокатывает, похвальная сообразительность, в реальном мире обычно пашешь как проклятый, а вперед продвигаешься со скоростью улитки. Вы знаете, я тут подумал, первоначально предложенные вами варианты предпочтительней. Ну так вперед. Игорь показал счастью на грушу. Прозанимались до обеда, когда ему позвонила незнакомая барышня. Оказалось, не тайная поклонница, а девушка из ветеринарной клиники, предложила забрать кошака. Первый вопрос, сорвавшийся с языка, был, какого, к лешему, кошака? Обычную кошатину, серого полосатика, которого он сам на днях привез. Между прочим, отдал 4000. Да, действительно, было такое дело. Только нафига ему кот, раз зверюшка здорова, предложил девушке его отпустить на все четыре стороны. А нет, кошак здоров, но не совсем, нуждается в уходе и все такое. Все прекрасно, но он не верит в любовь с первого взгляда, а кошака видел один раз. Девушка на том конце заявила, что такое безобразие решительно невозможно, кота они выпустить не могут. Забрать себе работники тоже не могли. Игорю надоел беспредметный разговор, и, пожелав всего хорошего, он отключился. Как оказалось, ненадолго, через несколько секунд последовал очередной звонок из лечебницы, повторился предыдущий диалог, правда, уже в урезанном варианте. Через несколько секунд, еще звонок, который Берсенев просто отбил. На пятом звонке он не поленился внести номер лечебницы в черный список. Не помогло, настырная девка позвонила с другого телефона. Игорь пригрозил подать на нее в суд за домогательство, она на него, за жестокое обращение с животными. Обалдеть, оплатить лечение незнакомого кота, теперь приравнивается к жестокости. Прям анекдот про занудного мужчину и занудную женщину. Девка оказалась достаточно занудной, проще съездить, взять кота и отпустить самому. Мотоцикл у ворот, дел-то на 15 минут. Оставил Стрельченко за старшего, поехал в лечебницу, где, удостоившись недовольного взгляда защитницы животных, получил на руки кота. На его непрофессиональный взгляд вполне бодрый и здоровый кошак, еще пару перевязок, и будет полностью в форме. Вышел из лечебницы, опустил кота на дорожку и захромал к мотоциклу. Кот захромал рядом. Шикарная картина, два хромых дурака, оба на левую ногу. Простите, один на лапу. Игорь уселся на мотоцикл и, уже надевая шлем, встретился взглядом с сидящим у переднего колеса котом. Тот вопросительно мявкнул. В раздражении повесил шлем на руль, посадил кота на заднее сиденье, сам пошел обратно в лечебницу. Аксессуары для кота обошлись еще в 4000. Жратва, лоток с наполнителем, переноска, совочек для дерьма, мазь для смазывания ран, таблетки от глистов, капли от блох. Зараза, самый обычный кот, а денег потрачено, как на самого породистого. Хорошо, девки за квартиру платят, как раз месячная плата. Возникла здравая мысль. Капитан, ты кретин, нахрена тебе вообще кот? Ладно, пусть только попробует обои драть или отправлять естественные надобности в местах, находящихся за бортиками лотка. Все равно он скоро переезжает в дом учителя, откуда кот после выздоровления сам сбежит. Дома никого не оказалось, и Берсенев сразу приступил к инструктажу животины. Установил в туалете лоток, насыпал наполнителя, посадил в него кота. Зверь оказался сообразительным, сразу понял, что к чему, но потом повел себя странно, начал закапывать продукты жизнедеятельности и попутно засыпал весь туалет гранулами наполнителя. Не слишком приятно, но для первого раза сойдет. Потащил его на кухню, определил место для еды и питья. Все, где спать, сам решит, не маленький. Накапал на холку антиблошиный препарат, вроде нормально, глистов травить завтра утром. Перед уходом набросал девкам записку, чтобы не пугались кота, с клятвенными обещаниями, что это все прекратится на следующей неделе. Вернувшись в училище, встретил Андрюху. «Здоров, адъюнкт, ты чего здесь забыл в выходной день? Пошли, похвастаюсь, тебе, наверное, понравится. Если лестниц на пути нет, то пошли», — усмехнулся Игорь. «Есть одна, 15 ступенек, думаю, ты ее преодолеешь, помнится, ты и не такие дела заваливал». «А да, ключевое слово заваливал. Не боись, дотащу твою тушку». Идти оказалось не слишком далеко, в торец пятиэтажной казармы, где в подвале располагалась давно заброшенная лаборатория. Нил-2 закрыли еще до их поступления в училище, так что чем она занималась при империи, наверное, уже никто и не помнил. Как ожидалось, ничего интересного, древняя аппаратура, сваленная в заброшенную лабораторию за ненадобностью, куча древних желто-синих картонных коробок с надписью «Голографические пластины». О, а вот это уже интересно. В центре одной из комнат находился бетонный параллелепипед примерно 2 на 1,5. На нем несколько полуразобранных приборов непонятного назначения, паяльник, 4 настольных лампы по периметру и гробик древнего осциллографа. Видать, Эндрю что-то шаманит. «Слышь, а что это за жертвенный алтарь с артефактами?» Кивнул на бетонный постамент. «О, это старинный стол для изготовления голограмм. Раньше, когда технология была не отработана, а голограммы на коленке делали, приходилось пользоваться такими штуками, чтобы исключить вибрации. И то не всегда получалось, Я тут от скуки полистал старые лабораторные журналы. Так представь, у них за 3 дня перед спитакским землетрясением ни одна голограмма не получалась. Разрешение на пластинке огромное, даже микротолчки, которые тогдашние сейсмические датчики не регистрировали, мужикам весь эксперимент портили. А вот эти артефакты, так называемые газовые лазеры, раритет второй половины прошлого века, можно сказать, одни из первых лазеров, 3 штуки уже успел запустить. Это твой диссер? Нет, это хобби, диссер у меня по восстановлению фронта импульса на выходе из волокна. А теперь пошли, покажу, чем занимаюсь в свободное время. В следующей комнате было действительно интересно. Андрей оборудовал себе вполне современное рабочее место. Вытяжка, паяльная станция, осциллограф аджилентовский, небось на свои деньги купленный, так бы училище разорилось. Чистотомер, древний, наверное, восстановил из того хлама, что лежит в первой комнате. Тестер, тоже старинный, стрелочный, с имперским клеймом на шкале. Ну и, понятное дело, разнообразный инструмент, который в работе может понадобиться. Отвертки, пинцеты, увеличительное стекло на гибкой ручке с прищепкой и прочее в окружении трансформаторов, опутанных клубком проводов. О, а это что за нафиг? 2 серьезных фотика на штативах, соединенных с коробкой непонятного назначения. Коробка, в свою очередь, подключена к ноуту, к нему же подключен и осциллограф. А почему непонятного? Небось снимает одновременно с 2 фотиков. А эта штука для согласования. Пара софитов с зонтиками как в фотоателье, и растянутый фоновый экран. На отдельном столе разобранная, не понять, то ли большая подзорная труба, то ли маленький телескоп. Короче, оптика какая-то. И встает закономерный вопрос, чем он тут занимается. Ну что, проверим, не растерял ли ты училищные знания, усмехнулся Андрей. Вот это что такое? Ткнул пальцем в схему с трансформатором. Давай проверим. Поддержал игру Берсенев. Так, конденсаторы с транзисторами и резисторами, понятно, микросхема для управления трансформатор, странный он какой-то, а, ничего не странный, как в старом телевизоре, для высокого напряжения, ХМ, а все вместе это, с трансформатора провод идет на обычную лампу накаливания, нафига, трансформатор Теслы, блин, комрад, снимаю шляпу, ты крут не только на ринге. По большому счету это он и есть. Мне один комрад рассказывал, что такую штуку видел в одном из ночных клубов Голландии и спускала молнии по всему залу. Это тот, который Олег, он самый, как он, кстати, как обычно, ударник капиталистического труда, строит всякое со страшной силой, красавец. Но, возвращаясь к нашим трансформаторам, здесь малость другое. Молнии тоже испускает, но маленькие и, в отличие от голландских, для здоровья опасные. Слушай, окончательно запутался, а нафига тебе трансформатор, подзорная труба и фотики? А, блин, все ждал, когда же ты спросишь, рассмеялся Андрей. Для понимания начну издалека. Что ты знаешь про эту лабораторию и ее персонал? До сегодняшнего дня ничего. После твоего рассказа предполагаю, голограммы делали. Угадал, а то, Шерлок Холмс, мальчишка. На самом деле делали много чего, большей частью жутко секретного. Участвовали в работах по системам управления всех наших ракет от Искандера и выше, и еще много всякого. Но самое примечательное, руководил ею мужик, который изобрел плазменный генератор. Слышал про такой? А да, эта хрень даже на вооружении стояла, оружие 7-го поколения и должна была изменить ход войны. Только на фронте я ее не видел, и война закончилась так, как закончилась. Ну правильно, из самого названия следует, что это нифига не оружие. Это наши придурки из Арбатского военного округа погорячились. Как его использовать в военных целях, не придумали до сих пор. Однако суть не в этом, у него было много других работ, которые не получили признания. В том числе в лабораторных журналах я нашел много чего про эти трансформаторы, хотели на их основе сделать что-то типа генератора, работающего от электричества. То бишь если у тебя есть 1 батарейка на 1.5 вольта и этот генератор, то ты легко можешь запитать комп. Я так и не понял всей темы. Часть журналов уничтожили по срокам хранения, а часть переслали в столицу. Про кошачий глаз слышал, его изобретение. Это мистическая штука, которая позволяет узреть незримое, съязвил Игорь, и про комп от пальчиковой батарейки, это сильно попахивает темой вечного двигателя. Или там запитывали комп на пару наносекунд. Зря смеешься, мужик, между прочим, Нобелевский лауреат, фигней не занимался. И если он шаманил с тесловским изобретением, значит, что-то нарыл, просто я по своему скудоумию не понял, что конкретно. А теперь главный прикол. Пригласил тебя для следственного эксперимента. Я с этим мужиком списался, и он мне выслал пару голограмм с этим самым глазом. Кольца Френеля, раз 10 проверил, никакой мистики. Предположительно, мистика начнется сейчас. Андрюха принялся включать оборудование. Смотри, один фотик обычный, во второй вставлена голограмма. Сейчас ты демонстрируешь свое ушу-мушу, мы снимаем обоими, потом сравниваем. Чего не сделаешь ради науки, и что конкретно тебе показать? Ты свечку можешь потушить ударом кулака на расстоянии? Экскремент, вопрос, с трех шагов легко. Вот и ладненько. Андрей установил свечку на фоне экрана, чиркнул зажигалкой, навел на середину расстояния между Берсеневым и свечкой оба фотоаппарата, установил на обоих серийную съемку. Так, когда щелкну включателем, бей. Готов? Всегда. Сухой щелчок, фотики начали шелестеть, снимая по десятку кадров в секунду. Удар. Все. Свечка погасла. Андрей выключил аппаратуру. Так-так, сейчас посмотрим. Ага, вот и мистика покатила. Не подглядывай, сейчас выведу оба кадра, чтобы почувствовал разницу. Вуаля. Он развернул к Игорю ноутбук. Фигасе, непроизвольно вырвалось у Берсенева, уж больно разнились кадры с обоих фотоаппаратов, и как это интерпретировать? Это типа развод, а ты демонстрируешь небывалый скилл по пользованию фотошопом. Акстись, где ты фотожабу видишь, смотри внимательно. Действительно, как-то сложно для розыгрыша. Первое фото понятно, ничего необычного, вот он, вот потухшая свечка. Второе фото, что-то с чем-то, картинка мутноватая, словно смещена в красный спектр. Вот он, вполне узнаваемый, в той же позе, все то же, только свечек две. Однако сдаваться Игорь не хотел, у старинного приятеля с наукой всегда было получше, ну ладно, много лучше, так что вполне мог что-то подготовить. Тем более, что формат эксперимента он предложил сам. К тому же они друг друга знают с детского сада, большинство их трюков Эндрю видел не по одному разу, мог заранее что-то придумать. Но есть один трюк, о котором комрад не знает. Последний подарок учителя. После войны поехал в отпуск и по традиции зашел к нему засвидетельствовать свое почтение. Но к учителю прийти просто, обратно выйти куда сложнее. В тот раз он научил его трюку забавному, но по большому счету бестолковому. Принялся объяснять, какие силы мироздания при выполнении оного задействуются, но он до этого слишком часто хлопал ушами на занятиях, чтобы понять, о чем речь. Учитель, мужик опытный и прозорливый, это уловил очень быстро, распространяться прекратил, кратко пояснил, что выполнение данного трюка временно прерывает энергетические потоки. Не все, а пропорционально приложенной энергии. Кто бы еще понимал, о чем речь. Правда, у учителя никаких умствований и голой теории не было, сказал, немедленно продемонстрировал на практике. Щелкнул пальцами, и у Игоря отключился телефон. Взял два магнита, соединил, щелкнул пальцами, распались магниты. Что сказать? Крут был мужик, знал и умел такое, что ни одному Нобелевскому комитету и не снилось. С телефоном решил не связываться, у Андрюхи магнитов от старых динамиков полно, он ими бумажки с заметками к стойкам прикрепляет. Оторвал две штуки, соединил, схватились крепко, расцепить можно только после немалого усилия. Закатал рукав, взял двумя пальцами, руку вытянул, типа без обмана, сосредоточился, вызывая нужное состояние. Кивнул товарищу снимать. Как обычно, учительская мудрость не подвела, и только зашелестели камеры, как раздался стук упавшего на пол магнита. «О, не встать!» — выдохнул Андрюха. «Как ты это сделал? А я почем знаю? Это ты вопросами функциклирования мироздания интересуешься, а я настоящий связист. Если что-то работает, значит, нифиг туда лезть. Не тронь аппаратуру, и она не подведет. Если так интересно, осенью приедет наш безухий олигарх. У него и спросишь. Он всегда интересовался, как вся эта мистика работает, и в практической стороне дела достиг значительно больших успехов. Это как в прошлый раз, взять два десятка шлюх, и на стрижамент, нет, с некоторых пор мы так больше не веселимся. Ну да, прости, не тупи, с чего бы мне на тебя обижаться. Было время для веселья, теперь время для дел. Лучше покажи, чего наснимал. Андрей криво усмехнулся и развернул к нему ноут. Нормально, на одной все путем, вот он стоит, вот магнит падает. А на второй один падающий магнит, только в районе руки со вторым магнитом небольшая засветка. И, что и? Понимаю не больше твоего. Слушай, а как насчет фотосессии? Расскажешь о своих ощущениях, сравним с фотографиями, может, до чего и додумаемся. Да не вопрос, сейчас схожу, проверю своих раздолбаев, и продолжим. Сходили в казарму, устроили мальчикам контрольное построение, отсутствующих без причины не обнаружилось, что не могло не радовать. Наверное, удалось на некоторое время застращать народ. Вернулись в лабораторию, еще поснимали, поговорили о циркулировании энергии, о мироздании и прочей мистике. На вопрос, почему обычным глазом не видно, а только через фотоаппарат, выслушал небольшую лекцию про палочки с колбочками, из которой следовало, что глазу не хватает разрешающей способности. Под конец их философствования Андрюха крепко задумался и клятвенно обещал состряпать математическую модель этого безобразия. Без комментариев. Флаг в руки. Вечером, когда жара спала, пошли погулять. Доползли до Комсомольской горки, посмотрели на панораму города, долину великой реки Ташла и Таманский лес. Игорь поностальгировал, Андрей поддержал. Осмотрели висящий над головами дирижабль. Поудивлялись человеческой глупости и жадности. Спустились к рынку, обратно поднялись по бульвару. Красота, жаль, каштаны уже отцвели. В училище вернулись как раз к вечерней поверке. Берсенев посчитал народ. Все на месте, живые и в сознании. Это радовало. Сделал детям внушение, что после отбоя надо спать, ибо завтра стрельбы. Всем нужны светлая голова, твердая рука и верный глаз. На КПП попрощался с Эндрю и отбыл на место постоянной дислокации. Дома его встречал один кот, прихромал к входной двери и сидел, сверля спасителя взглядом. Игорь махнул ему, пробурчал: «Вольно, по распорядку». Тот, как ни странно, понял и похромал в его комнату, намутил себе чаю, залез во всемирную паутину. Старший товарищ не объявился, плохо. На такой минорной ноте собрался для завтрашних стрельб и лег спать. Наглый кот заполз на кровать, основательно потоптался на нем, потом устроился где-то в ногах. Империя, крепость, 6 месяцев после столкновения, войны. Садитесь. Вошедший в класс с гарнизонный маг махнул рукой. Не так плохо, как я думал, но хуже, чем обычно. А кстати, капитан, где ваш целитель? Простите за каламбур, наш целитель у целителей. Вы же его почти пополам разорвали, регенерирует только к вечеру, не раньше. Ага, а я-то думал, что за придурок решил меня атаковать ядовитым репейником. В нем случайно нет крови звездорожденных, съязвил маг, их стиль. И вообще, капитан, почему ваш целитель вылез вперед не с мечом, а с этими лопухами? Вы в состоянии контролировать своих бойцов, господин майор, где, по-вашему, он должен отрабатывать новые тактические схемы, как не на полигоне? О каком контроле речь, если на тот момент я уже не принимала участия в схватке, поэтому бойцы действовали согласно разработанным ранее тактическим схемам? Ладно, господа, не собираюсь критиковать ваше индивидуальное мастерство, оно, как всегда, весьма высоко, однако военная наука не стоит на месте, и ваши тактические схемы нуждаются в серьезной корректировке. Думаю, после нашей тренировки вы это сами поняли. Особенно целитель, передайте ему, пусть свои колючки применяет на гоблинах, как помню, на них они производят неизгладимое впечатление. Поэтому для начала разберем действия каждого. Да, разделал он их подчистую, только ошметки летели. Дело дрянь, если целая звезда не смогла справиться с 2 магами. Ладно, помощника они вывели из игры. Правда, сами потеряли 2. Их осталось 6 против 1 архимага, вот тут он и разошился вовсю. Плохо, а во время их самой знаменитой акции, после которой она удостоилась своего прозвища, а вся звезда была представлена императору, они ликвидировали аж 3 архимагов, 2 армагистров и без счета прочей мелочи. Без счета не потому, что сосчитать не смогли, некогда было, уже потом разведка донесла о 160 убитых. Понятно, маг-магу рознь, и их гарнизонные маги не чета большинству человеческих магов, но все же, возможно, она бы и смогла убить его, используя свои личные разработки, вот только светить их перед всеми не хотелось. Немало времени прошло, много воды утекло, все меняется, в том числе и те, кого ты знал много лет, родственники не исключение. Поэтому надо меньше говорить, меньше магичить, а больше слушать и запоминать, целее будет собственная шкура. Разбор полетов плавно перетек в обсуждение новой тактики и боевого применения оружия и магии. Оказалось, военная наука не так уж и далеко продвинулась за 20 лет ее отсутствия. Пожалуй, приди за ее головой одна из звезд особой сотни, неизвестно, как бы оно повернулось, надо будет проверить перед отъездом и своих поднатаскать. Если с военной службой все осталось по-старому, то с некоторыми бойцами ее звезды произошли интересные приключения, о которых они поведали за ужином. Лейтенант Лейд, ее заместитель и по совместительству близкий родственник по отцу, вернулся домой, где был принят с распростертыми объятиями. Еще бы, интриганы рядом с троном приходят и уходят, а армагистр разума с огромным боевым опытом на дороге не валяется. Да и Дом Теней, на протяжении тысячелетий являющийся основным поставщиком старшего командного состава для армии, плевал на эти интриги с самой высокой башни. Ну, попал их представитель под раздачу, с кем не бывает, главное, опытный воин и отличный маг с редкой специализацией, для такого всегда найдется место, остальным повезло намного меньше. Двойняшки Сари и Нари из Дома Тишины были вынуждены покинуть империю. Младший дом не мог принять обратно своих детей, уволенных с позором, даже если они прекрасные стрелки и опытные маги воздуха и смерти. Причем смертью владела Нари, редчайший дар для женщины. Целителя Шира также не приняли обратно, попросили не отсвечивать в крупных городах, а посидеть в глуши, пока шум не уляжется. И он неплохо устроился в соседнем королевстве у людей, поменял себе энергетическую картину и вел тихую жизнь богатого мага. Им всегда проще, большинство разумных никогда в жизни не столкнутся с разумником или теоретиком, но маловероятно, что найдется кто-то, не обращавшийся к магу жизни. Деррик, магистр земли из влиятельного дома Шорохов Ветра, в первый же день разругался со своими и обосновался в одном из поселений гномов, где работал штатным магом на шахте. Уму непостижимо, боевой маг его квалификации ищет трудные жилы и следит за трещинами в потолке, никогда бы не поверила. Но больше всех ее удивил магистр огня Кирилль, отчаянный дуэлянт и покоритель сердец, не пропускавший ни одной драки, ни одной попойки и тем более ни одной женщины. Последние 20 лет провел в высокогорной лаборатории, оборудованной на собственные средства, где совершенствовал свое мастерство. Надо признать, не безуспешно, и если опустить бюрократические формальности, сейчас в ее подчинении находился полноценный эрмагистр. Но больше всего приключений выпало на долю Шайн. Ее младший дом традиционно находился на побегушках у полночного солнца, поэтому, дабы продемонстрировать лояльность, они пошли на беспрецедентный шаг. Дом отказался от своей дочери. Невероятно, последний раз подобный случай произошел 700 лет назад и был применен по отношению к Тириалану Мучителю. Если верить летописям, прославился данный индивидуум ритуальными убийствами беременных женщин и детей, которые совершал с целью увеличения собственного магического потенциала. С каким темным божеством он заключил договор, так и осталось тайной, но, судя по всему, божество свою часть договора выполнило. На захват мучителя бросили сразу 5 звезд особой сотни, из которых после боя в живых остались один из целителей и ее учитель. Кем вообще надо быть, чтобы заслужить прозвище «мучитель», если отправка на жертвенный алтарь – весьма распространенное наказание, применяемое по 11 статьям уголовного положения или по личному указу императора. Это сейчас, а в те времена с незамысловатыми нравами, когда вовсю бушевали войны между великими домами и кровь лилась рекой. Вот к такой мрази верхушка дома приравняла прекрасную Шайн, магистра воды, сержанта особой сотни, награжденную именным оружием из рук императора. Ладно, если бы просто отказались, так ее еще и банально ограбили. Понятно, тем указом их лишили всех званий и наград, но не гражданского состояния, которое у всех к моменту увольнения было немаленьким. Родственнички решили совместить приятное с полезным, прогнуться перед высшим домом и поправить свои финансы за ее счет. Произойди нечто подобное во времена того же мучителя, во главе ее дома с большой вероятностью встал бы новый матриарх, сама Шайн. Однако теперь в империи царил закон, и вместо простого решения проблемы ей пришлось пойти в суд.